Стихи, что с детства я на память знаю, важней крови той, что во мне течет. Я не скажу, что кровь не в счет, она своя, непривозная, но обновляется примерно раз в 7 лет, и бают вся уходит до кровинки. А Пушкин — ежедневная новинка, но он один, другого нет».